Игра называлась «Хнефатафель», а перед Локином оказался Титан, которого он не ожидал увидеть снова, не говоря уж о том, чтобы иметь в противниках. Ему доводилось раньше встречаться с примархами и даже говорить с некоторыми из них, не выглядя дураком, но Волчий Король был совершенно иным. Первобытная мощь, заключенная в бессмертном теле, ярость стихии, окружающая несокрушимые кости и плоть. И все же из всех встречавшихся ему полубогов Рус производил впечатление наиболее человечного. Еще 10 часов назад Локин пребывал в уютном лунном биокуполе на краю моря спокойствия. Вернувшись с задания на Калибане, он проводил большую часть времени в уходе за садом внутри купола, стремясь к недостижимому покою. Яктон Круз передал вызов Малкадора, а также голый серо-стальной доспех. Однако собрат по странствующим рыцарям не присоединился к нему на борту летящей на Терру грозовой птицы, сославшись на важные дела в другом месте. С тех пор, когда они вместе находились на борту Мстительного Духа, Вполуха заметно изменился, став печальнее, но мудрее. Локин не был уверен, хорошо это или плохо. Грозовая птица приземлилась возле горной виллы за пределами дворца, и юная девушка с глянцевито-угольной кожей, представившаяся Экатой, предложила ему перекусить. Он отказался, ощущая беспокойство от ее внешности, словно она напоминала кого-то из прежних знакомых. Она отвела его к скимеру с черной броней, украшенной змееподобным драконом. Машина влетела в сердце дворцовых пределов, в тень одной из огромных орбитальных платформ, пришвартованных к склону горы, и приземлилась в пределах видимости от громадного купола гегемона. Он поднялся в долину в одиночестве, остановившись лишь у моста Сигелита, когда увидел две фигуры на берегу озера. Малкадор присел на табурет сбоку от доски, и Локин озадаченно взглянул на него. «Вы вызвали меня на Терру, чтобы поиграть?» «Нет», — отозвался Рус, — «и все же играй». «Хорошая игра подобна зеркалу, которая позволяет заглянуть внутрь себя», — произнес Малкадор. «И наблюдая, как человек играет, можно многое о нем узнать». Локин посмотрел на доску с подвижными сегментами, вращающимися стержнями и уступающей по численности армии. «Я не знаю, как играть», — сказал он. «Это просто», — ответил Рус, двигая фигуру вперед и поворачивая прорезь. «Это как война. Быстро учишь правила, а потом нужно играть лучше остальных». Локин кивнул и передвинул фигуру из центра вперед. У него была более крупная армия, но он не сомневался, что это даст мало преимущества против того, кто, по его подозрениям, изобрел игру. Первые ходы, как он надеялся, он потратил на штурм всеми силами, провоцируя Волчьего Короля на реакцию. Тот даже не соизволил поглядеть на доску или сделать вид, будто хоть как-то обдумывает стратегию. Через 6 ходов уже было ясно, что Локин проигрывал. Однако он стал лучше понимать суть игры. Через 10 ходов его армия была разбита, а главная фигура уничтожена. «Еще раз», — сказал Рус, и Малкадор заново расставил фигуры. Они сыграли еще дважды, и оба раза Локин проигрывал. Но, как и все воины легиона Састартес, он быстро учился. С каждым ходом он все лучше разбирался в игре, пока к середине третьей партии не почувствовал, что ухватил правила и их применение. Последняя партия завершилась так же, как и три предшествующих. Армия Локина была рассеяна и потерпела поражение. Он откинулся назад и ухмыльнулся. «Еще раз, мой господин», — спросил он. «Я почти одолел вас, пока вы не изменили доску». «Лемон любит заканчивать игру, дерзко меняя ландшафт», — сказал Малкадор. «Но мне кажется, мы достаточно поиграли, не так ли?» Рус перегнулся через доску. «Ты недостаточно быстро учишься». «Он недостаточно быстро учится». Вторая фраза была адресована Малкадору. «Он уже играет лучше, чем я», — заметил Сигелит. «Лучше, чем ты, играют даже балты», — отозвался Рус. «А у них мозгов, как убитых в Атенкир». «Он не слышал, что я ему говорю, не усвоил правила быстро и не сыграл лучше остальных». «Тогда еще раз», — огрызнулся Локин. «Я вам покажу, насколько быстро учусь. Или боитесь, что я вас побью в вашей собственной игре?» Рус уставился на него из-под изогнутых бровей, и Локин увидел в его глазах смерть, ясную и очевидную информацию о своей участи. Он взбесил примарха, известного непредсказуемостью, и увидел, что его первое впечатление о Русе, как о самом человечном из примархов, оказалось чрезвычайно неверным. Теперь ему предстояло заплатить за эту ошибку. И ему было все равно. Рус кивнул, и его смертоносное настроение исчезло с широкой ухмылкой, от которой показались зубы, казавшиеся слишком крупными для его рта. «Он паршиво играет, но он мне нравится», — произнес Волчий Король. «Возможно, ты был прав насчет него, Сигелит. Все-таки у него крепкие корни. Он подойдет». Локин ничего не ответил, гадая, что за проверку только что прошел и что о нем говорили до его прибытия. «Подойду для чего?» – спросил он. «Подойдешь, чтобы найти для меня способ убить Гора», – ответил волчий король.